Перед тем, как въехать туда, Катя и Томас съездили в Таурамину. Правда, из запланированного отдыха ничего не получилось. Погода стояла ужасная, и писатель подхватил грипп. Спустя пару недель состоялось торжественное вселение в новый дом. Переездом руководили, кто же еще, Катя и Эрика. Вскоре Томас Манн опять с головой погрузился в работу, хотя давалось этому все труднее. Перо в пальцах двигалось все медленнее. Он обдумывал каждое слово, очень много зачеркивал, поправлял, переписывал. Нужно было читать гранки Феликса Круля, а он не мог отказаться от приглашения выступить с речью в Штутгарте. Затем в Веймаре по случаю 150-летия смерти Фридриха Шиллера. Текст речи не должен был превышать 22 машинописных страниц, а получилось 120. Деликатная, мучительная работа по сокращению рукописи досталась Эрике. В середине января 1955 года Катя и Томас собрались отдохнуть в Граубюндене. Но едва они прибыли в Арозу, писатель слег в постель. Он подхватил вирусную инфекцию. Возможно, он переутомился, переоценил свои силы. После курса лечения пенициллином его перевезли в Хурскую кантональную больницу. Катя, как всегда, была рядом. Он пересилил тяжелую болезнь и выздоровел. Но это был последний год его жизни. 11 февраля супруги Манн отпраздновали в узком семейном кругу золотую свадьбу. Совместная жизнь с Катей была опорой его писательского бытия. Жена Томаса Манна оставалась хранительницей домашнего очага, надзирала за имуществом и финансами, организовывала связи с внешним миром, с друзьями и издателями, заботилась о судьбе произведений мужа. Речь, посвященная Шиллеру, была произнесена 8 мая 1955 года в городском театре Штутгарда и произвела фурор. Спустя неделю Томас Манн повторил ее в Веймарском национальном театре. Йенский университет сделал писателя почетным доктором. Сколько у него, собственно, было этих почетных титулов? Немного позже он посетил Любек и стал почетным гражданином города. Торжества следовали за торжествами, праздник за праздником. Приближалось 80-летие. 1 июня Томас Манн записал в своем дневнике. «Это мой месяц. Давно уж продолжается мой сезон. Я хочу выдержать празднества». И он их все выдержал и пережил. Грандиозный праздник, который устроила Килькбергская община, и праздничное представление в Цюрихском театре, на котором его старый, глубоко почитаемый друг Бруно Вальтер дирижировал маленькой ночной серенадой Моцарта, бесчисленные приемы, поток поздравлений в своем доме, где сменяли друг друга делегации с Запада и с Востока. Юбиляры завалили почестями и подарками, пожелания счастья и здоровья приходили со всего света. После напряженной, изматывающей юбилейной сумятицы и душа, и тело требовали к себе внимания. На Томаса Манна навалилась усталость и переутомление. Даже Катя чувствовала себя опустошенной. Прошло около 3 недель, и супруги отправились в Нидерланды. Томас согласился повторить в Амстердамском университете свою речь о Шиллере. Затем они отдыхали в курортном местечке Нордвик-Анзее. Отдых был прерван только однажды ради приема у королевы Юлианы. К облегчению Кати дело обошлось без церемонных реверансов, беседа прошла в исключительно приятной, непринужденной атмосфере. В последующие дни Томас Манн чувствовал себя бодро и раскованно. Он писал письма, сочинил небольшую статью, каждый день ходил гулять на море. 18 июля он пожаловался на тянущую боль в левой ноге, но особого значения этому не придал, отнеся ее насчет ревматизма. Спустя 2 дня боль заметно усилилась, и Катя, быстро приняв решение, вызвала врача. Увидев, что нога сильно распухла, врач рекомендовал постельный режим и абсолютный покой. Диагноз, который он сам высказать не отважился, был подтвержден специалистом из Лейдена. Диагноз был крайне неприятный — тромбоз. По совету Кати больному об этом не сообщили. Ему сказали, что речь идет о воспалении вен. 23 июля санитарный самолет доставил Томаса Манна в Цюрихский кантональный госпиталь. После обработки ноги ацетатом алюминия опухоль спала, антибиотики улучшили общее состояние, хотя больной жаловался, что ему трудно глотать.